Глава четвертая. В тот же день и в тот же час в кондитерскую часовню, к большому удовольствию мисс Рэтч, опять вошел владелец Испано. Принялся ждать, уйдя в свои мысли. В помещении, скромно украшенном несколькими жасминами и искусственными розами, не было почти никого. На столах маленькие пирожные напоминали братьев мальчика с пальчика, но не было людоеда. Кроме де Вольтера там находились еще, правда, два посетителя, но оба они взмостились на табуреты бара и важно смотрели на человека, приготовлявшего им напитки. Это были Лаберос и Синежак, убивавшие время. За окнами листья платанов вычерчивали на белой дороге темные руки, трепетавшие от каждого дуновения. Жорж де Вольтер не видел вокруг себя ничего. Не заметил вошедшего Освеля. Тот возвращался с площадки для гольфа, загнав мяч в 18 лунок и не пропустив ни одной. Ему хотелось пить. Между тем, как он, резко остановив машину, выходил из нее и заглядывал с улицы сквозь витрины в кондитерскую, Синежак и Лаберос, заметив его, рассмеялись и сейчас же принялись над ним подшучивать. Делали они это с той смесью грубости и почтительности, каких заслуживал подобный джентльмен. Проницательный, как нормандец, Освель по их лицам угадал, что речь идет о нем. Он сделал им приветливую гримасу и прямо от двери направился к ним. Дружески положил руку на плечо Лаберозу и сказал: «Вы говорили обо мне, я уверен». Синжак откровенно расхохотался. «Да, о вашем пари». Он намекал на одну историю, происшедшую 10 лет тому назад и известную всему Биарицу. Вследствие этой именно истории Освель вынужден был покинуть Лондон и поселился на Бискайском побережье. Он рассмеялся, в свою очередь, повеселел. «О, пари! Оно забавно, не правда ли?» И серьезным тоном продолжал. «Да, в Англии народ не очень-то умный. Я держал пари, что звук человеческого голоса — лучший физический способ овладеть женщиной. Я говорил, единственный верный способ. Затем я нанял тенора с голосом феноменальным, прекрасным, и повел его к своим друзьям». Все трое расхохотались. Он продолжал бесстрастно и самодовольно. «К герцогу Гриллинскому, вследствие чего произошла драма с его сестрою. Вот они на меня и рассердились». Действительно, сестра герцога Гриллинского, 30-летняя девица, некрасивая, чопорная и до сих пор неприступная, влюбилась в тенора. Это повело сначала к благоденствию тенора, а затем к трагической смерти знатной старой девы. Колоссальный вышел скандал. Освель объявлял во всеуслышание всему Лондону, что выиграл пари, что физическое обаяние человеческого голоса установлено окончательно, что сестра его друга, герцога Гриллинского, благодаря ему пожертвовала своей жизнью в пользу экспериментальной науки. Вспоминая об этом, он торжествовал. «На меня немного рассердились, но это мне, знаете ли, все равно. Я переселился сюда, но мой уголь все еще находится там, в моих рудниках, поэтому в Биарице я могу жарко топить свой камин». Он говорил правду. Ему принадлежали угольные копии, поработившие 2 или 3 тысячи семейств. Ряд поколений гнул шею под всеми превратностями труда. Свободного труда, который по сравнению с каторжными работами представляет собой то же, что крест Иисуса по сравнению с крестом Варравы, то есть является совершенно таким же орудием пытки. Он обратился к бармену. «Дайте мне джину, пожалуйста». «Да, это был номер», — сказал Лаберос. Освельд приветливо вскинул на него свои кабаньи глаза. «Судьба лотерея, мой друг. Все мы номера, но много есть нулей». Он похлопал его по плечу и согласился добродушно прибавить. «Это к вам не относится». Неизвестно, что собирался он еще изречь. Он вдруг остановился. В противоположном конце кондитерской он вдруг заметил де Вольтера, который смотрел в другую сторону, все еще пребывая в задумчивости, и не обратил внимания на голос нового посетителя. Освель едва лишь увидел его, замер в неподвижности, как охотник, заприметивший дичь. Он пробормотал: «Смотрите-ка, вот это удивительно!» «Что с вами?» — спросил Синежак. «Ничего», — ответил Освель. Он жестом указал бармену на стол, за которым сидел де Вольтер. «Вы подадите мне джин туда». Не попрощавшись со знакомыми, он направился к тому, кто его, по-видимому, так заинтересовал. Синежа и Галаберос пожали плечами. Освель стоял за спиною де Вольтера и так близко от него, что, протянув руку, мог бы его ударить. «Здравствуйте», — сказал он. «Так вот вы как находитесь в Сенегале!» Де Вольтер обернулся. Еще не совсем придя в себя, он с удивлением смотрел на стоявшего перед ним человека. Освель приветливо улыбался. «Вы, кажется, поражены?» «Я тоже. Вы меня узнаете, надеюсь?» Вопрос поставлен был вовремя. Секунду и раньше он был бы преждевременен. Де Вольтеру понадобилось несколько мгновений, чтобы узнать в Освеле, одетом для спорта, того пассажира, с которым он неделю тому назад ехал в поезде из Парижа в Бордо. Теперь этот человек припомнился ему в другом костюме, в углу вагона с длинной сигарой в зубах вместо трубки. Освель все еще улыбался, протянув руку. Де Вольтер вежливо встал. Сказал, лишь бы что-нибудь сказать: «Простите, это для меня так неожиданно». «Для меня тоже», — ответил Освель. «Позвольте к вам подсесть». «Пожалуйста». Бармен принес напиток. Освель объяснил: «Это мой джин». Усевшись, он непринужденно заговорил: «Ну, вы, видно, похожи на своего дедушку. Я его не знаю. Но представляю себе, что он был французом вроде вас и не умел путешествовать. Когда я вспоминаю нашу беседу и вижу вас здесь... Да, вы, по-видимому, шутник. Я этим удивлен, потому что вы мне шутником не казались». «Я не шутник», — произнес де Вольтер. «Я действительно еду в Сенегал». Освель улыбнулся. «Тем лучше, потому что, припоминаю, вы мне рассказывали очень интересные вещи и, могу сказать, расположили меня к себе. А так как я никогда не бываю кому-нибудь расположен, то мне было бы досадно, если бы в этом единственном случае я промахнулся. Так вы, стало быть, едете в Сенегал. Это забавное путешествие». Он поглядел на него, нашел, что вид у него весьма элегантный. Спросил: «И у вас все еще очень мало денег?» «Да», — сказал де Вольтер. «И даже несколько меньше, чем при нашей первой встрече». «Это было неделю тому назад», — флегматично удостоверил Освель. Вошел шофер в безупречной белой ливрее. Приблизился к столу и, сняв картуз, остановился в выжидательной позе. Освель спросил его: «Вам что?» Шофер указал на де Вольтера. «Мне надо, сударь, поговорить с моим хозяином». «О», — пробормотал Освель, — «это меня, право же, очень интересует. Не мешаю ли я вам?» «О, нет, сударь», — сказал шофер, — «я только насчет шин». Он обратился к де Вольтеру. «Я тут знаю один магазин, нам нужны две запасные шины. Если вы тут пробудете еще четверть часа, я мог бы съездить за ними». «Поезжайте», — распорядился де Вольтер, бровью не шевельнув. Шофер попросил 1500 франков. Объяснил, что купит две шины и запасется бензином. Де Вольтер достал свой бумажник. Руки у него слегка дрожали. Он отсчитал деньги. Шофер ушел. «Итак, — улыбнулся бесстрастно Освальд. «Вы говорите, что у вас все еще нет денег». «Их стало еще меньше, как видите», — сказал де Вольтер. Он выпил рюмку джина. «Вы нервный человек», — хихикнул Освальд. «Вы пьете, как англичанин». Синьжак окликнул его. «Идете, что ли?» «Нет», — крикнул он, — «я тут с приятелем. Посижу еще немного. До свидания». Синьжак и Лаберус пожали плечами. На пороге обменялись обрядовыми словами. «Вот так зебра! Ах, душа моя, какой попугай!» Они вышли. Освиль и де Вольтер остались одним.